Победа была совершенная, но зато много князей, бояр и простых воинов пало на поле битвы. Князь Федор Романович Белозерский и сын его Иван, князь Федор Таруский, брат его Мстислав, князь Дмитрий Монастырев, Семен Михайлович Микула, сын Василия Тысячского, Михайло, Иван, сыны Акинфовичи, Иван Александрович, Андрей Серкизов, Тимофей Васильевич, другой сын Тысячского, Акатьевичи, называемые Валуи, Михайло Бринок, Лев Морозов, Семен Мелисов, Дмитрий Минич, Александр Пересвет, бывший прежде боярин Брянский и многие другие. Сам великий князь, хотя не был ранен, когда открывал битву с татарами на первом суйме, но доспех на нем был помят. В повести о Мамаевом побоище рассказывается, будто Дмитрий еще пред битвою надел свою княжескую подволоку, мантию, на своего любимца Михаила Бринка. Сам же в одежде простого воина замешался в толпе. А впоследствии, когда Бринок в великокняжеской одежде был убит и битва кончилась, Дмитрий был найден лежащим в дубраве под срубленным деревом, покрытый его ветвями, едва дышащий, но без ран. Такое переряживание могло быть только из трусости, с целью подставить на место себя другого во избежание опасности, грозившей великому князю, которого черное знамя и особая одежда издали отличали от других. Естественно, врагам было всего желательнее убить его, чтобы лишить войска главного предводителя. Если принимать это сказание, то надобно будет допустить, что Дмитрий перерядился в простого воина под предлогом биться с татарами за уряд с другими. А на самом деле для того, чтобы скрыться от битвы в лесу. Судя по поведению Дмитрия во время случившегося позже нашествия татар на Москву, можно было бы допустить вероятие такого рассказа. Но следует обратить внимание на то, что в той повести говорится, что русские гнали татар до реки Мечи и начали искать великого князя, уже возвратившись с погони. Искали его долго, наконец нашли лежащим под ветвями срубленного дерева. От места побоища до реки Мечи верст 30 слишком. Неужели, пока русские гнали татар до Мечи и возвращались оттуда, вероятно, возвращались они медленно, вследствие усталости и обремененные добычей, Дмитрий, не будучи раненым, все это время пролежал под срубленным деревом? Очевидная нелепость. Похоронивший своих убитых, великий князь со своим ополчением не преследовал более разбитого врага, а вернулся с торжеством в Москву и хотел немедленно послать войско в Рязанскую землю, чтобы разорить ее за измену Олега. Но рязанцы приехали к нему с поклоном, извещали, что князь их бежал, и изъявляли желание быть в послушании у московского князя. Дмитрий отправил к ним своих наместников. Мамай, бежавший в свои степи, столкнулся там с новым врагом. То был Тахтамыш, хан Заиитской Орды, потомок Батыя. Он шел отнимать у Мамая престол Волжской Орды, как похищенное достояние батыевых потомков. Союзник Мамая Егелла, не поспевший в пору помогать ему против Дмитрия, услыхал о Куликовском поражении, поспешно вернулся в Литву и оставил Мамая на произвол судьбы. Тахтамыш разбил Мамая на берегах Калки и объявил себя владетелем Волжской Орды. Мамай бежал в Кафу, нынешняя Феодосия, на восточном берегу Крыма, и там был убит генуэзцами. Тахтамыш, воцарившись в сарае, отправил дружелюбное посольство к Дмитрию объявить, что общего врага их нет более, и что он, Тахтамыш, теперь владыка Кипчакской Орды и всех подвластных ей стран.

прежде всех пал Остий. Духовные, умирая, выпускали из рук кресты и иконы, татары топтали их ногами. Истребляя кого попало направо и налево, ворвались они в середину Кремля, одни через ворота, другие по лестницам через стены. Несчастные москвичи, мужчины, женщины, дети метались в беспамятстве туда и сюда. Напрасно думали они избавиться от смерти. Множество их искало спасения в церквах, но татары разбивали церковные двери, врывались в храм и истребляли всех от мала до велика. По известию летописца, резня продолжалась до тех пор, пока у татар не утомились плечи, не иступились сабли. Все церковные сокровища, великокняжеская казна, боярское имущество, купеческие товары – все было ограблено. Тогда истреблено множество книг, снесенных со всего города в соборные церкви. Вероятно, в это время погибло безвозвратно много памятников древней литературы, которые представили бы нам в гораздо более ясном свете нашу прошедшую духовную жизнь, если бы уцелели до нашего времени. Наконец, город был зажжен. Огонь истреблял тех немногих, которые успели избежать татарского меча. Так, покаравши Москву, татары отступили от нее. Страшное зрелище представляла теперь русская столица, недавно еще многолюдная и богатая. Не было в ней ни одной живой души. Кучи трупов лежали повсюду на улицах среди обгорелых бревен и пепла, и растворенные церкви были завалены телами убитых. Некому было ни отпевать мертвых, ни оплакивать их, ни звонить по ним. Татары рассеялись и по другим городам. Одни разоряли волости Звенигорода, Юрьева, другие шли к Дмитрову, иные к Волоку и Можайску. Полчище татарское зажгло Переяславль, жители, покинувшие свой город, спаслись в судах посреди озера. Повсюду татары убивали людей или гнали их толпами в плен. Припомнились давно забытые времена Батыя с той разницей, что в Батыевщину русские князья умирали со своим народом, а теперь глава Руси сидел, запершись в Костроме со своей семьей. Другие князья или также прятались, или спешили раболепством получить пощаду у разгневанного владыки. Только один Владимир Андреевич не изменил себе. Выехав из Волока, ударил он на татарский отряд, разбил его на голову и взял много пленников. Этот подвиг так подействовал на хана, что он начал отступать назад к Рязанской земле, опасаясь, чтобы русские, собравшись силами, не ударили на него. Вот доказательство, что это нашествие не имело бы такого печального исхода для Москвы и всей Руси, если бы русские не были так оплошны, и великий князь своим постыдным бегством не предал своего народа на растерзание варварам. Татары, возвращаясь в Орду через Рязанскую землю, не пощадили владений своего союзника, разорили их и увели из Рязанской земли много пленных. Олег бежал. Дмитрий, вместе с Владимиром Андреевичем, прибывший в Москву, тотчас занялся погребением мертвых, чтобы предупредить заразу. Он давал от 80 погребенных тел по рублю, и пришлось ему заплатить 300 рублей. Этот счет показывает, что в Кремле погибло от татарского меча 24 тысячи человек, не считая сгоревших и утонувших. Потом мало-помалу начали собираться остатки населения и отстраивать сожженный город. Тогда, за невозможностью мстить татарам, Дмитрий обратил мщение на Рязанскую землю. Московская рать вступила на эту землю и вконец разорила ее без всякого милосердия, хуже татар. Олега в ней не было.